А как же гражданская администрация? И, знаешь, что, Уваров, а пойду-ка я на кухню, а то у меня во рту пересохло и в голове пусто. Довел ты меня своими вопросами, ворчит гусар, вставая. Нормально же лежали, про баб говорили, а ты, гражданская администрация, нудный ты, Уваров. Он напяливает на голову свой кивер и щелкает каблуками. Честь имею, нудный гвардии лейтенант. Удаляюсь на поиски приключений. С тем он и покидает палатку. Сажусь на кровати. События последних дней мелькали как в калейдоскопе, не оставляя времени на размышления, а кроме того, было ощущение, что нейроны мозга реципиента пересадки личности приспосабливались к новому рисунку. Рефлексы и умения, принципы и методы, все это словно постепенно укладывалось в голове, а вот времени для этого у меня было катастрофически мало. И вот, наконец, у меня есть время раскинуть мозгами, благо немного обиженный фон Келлер удалился на кухню. Когда и думать, как не под арестом. Итак, вводные данные следующие: перенос матрицы сознания, индивидуальности, в иное тело, в ином мире. Почему? Мир явно параллельной вселенной, потому что в истории планеты Земля такого точно не было. Не было никаких тварей и прорывов, не было огненных магов шестого ранга или любого иного, не было ордена святой Елены равноапостольной и Валькирии, не было много чего не было. Вывод: существуют альтернативные вселенные. Но это как раз мозг не взрывает. Теория о существовании альтернативных миров в свое время была блестяще доказана Альтрац Бенуа и взята за основу для так называемого поля вероятности Бенуа. А что взрывает мозг? Это возможность переноса матрицы сознания и внедрения ее в чужое тело. Является ли это закономерностью или случайное совпадение факторов? Исходя из общей теории вероятности, совпадением это назвать мы не можем. Следовательно, полагаем, что имеется закономерность, однако мы не знаем условий и факторов, влияющих на эту закономерность. С этим, все, принимаем реальность как вводную и по мере возможности, изучаем новые закономерности. Далее, в этом мире есть магия, и у меня, вернее у гвардии лейтенанта Уварова, есть родовой дар, который заключается в частичной неуязвимости, я не могу назвать ее полной, памятуя об иголке Эскулапа и невероятной физической силе, частично нарушающей законы физики, начиная с инерции и заканчивая законами термодинамики, много вопросов к моей силе, или нет, к силе, дару. Итак, если я такой сильный, что могу голову человеку пробить кулаком, а это не так уж и легко, череп, штука прочная, то, почем я, например, руку тому же гусару Леоне пожимаю и пальцы ему в кровавую пульпу не дроблю? Нужен эксперимент. Вот, например, когда операторы обучаются работе в экзоскелетных мобильных доспехах, то их учат силуса измерять, один из тестов – яйцами кидаться, куриными, само собой, ну или близкими по параметрам птичьими, или, если на Бетельгейзе 3, то яйцами местных ящериц, кидать и ловить, при этом, скорлупы не повредить, а ведь усилие на сжатие пальцами в экзоскелете может камень крошить, базальт, например. С другой стороны, а что если у меня обратный способ управления, в обычном своем состоянии я как все, но если бой, адреналин, тестостерон, смесь боевых гормонов, плюс психическое состояние и вуаля, Уваров дробит руками камень и отрывает головы тварям. По крайней мере, единственный фактор, который мне приходит на ум, это стресс, готовность к бою. В тот раз у Эскулапа не был готов, расслабился, получил иголку в глаз, и даже тогда как-то не получилось не рассердиться толком, ни ситуацию как угрозу воспринять. Сажусь на кровати и оглядываюсь. Нужно что-то, на чем я могу проверить свою силу, вернее, степень управления ею. Как назло, на глаза ничего не попадается, все, что есть в палатке, вещи нужные, необходимые, да и немного их: чайник, который пахом принес, металлический котелок, две миски, ложки, у моей кровати, кавалерийская сабля в ножнах, с опечатанным эфесом, я не шучу, сургучная печать, витая веревочка через эфес и печать сбоку, чтобы извлечь клинок из ножен нельзя было. Кобура с пистолетом, тоже опечатанная, как же, я же под домашним арестом, нельзя мне оружие вынимать, то есть изъять у меня не изъяли, но печати поставили. И почему просто слово не взяли? Кроме оружия, шинель, фуражка, сапоги, печка-буржуйка, а вот дров нет, я бы полено использовал, но все уже заброшено в топку. Вообще, классика жанра, пойду на деревьях силушку богатырскую проверять, а пока. Беру в руку ложку, верчу ее, ничего, ложка как ложка, ел я ею только что. Пытаюсь согнуть ее двумя пальцами. Не сгибается, а что если так? Ложка легко складывается пополам. Ага, вот и ответ. В обычном своем состоянии я нормален. Но нужен эксперимент натурный, в обратную сторону. Как именно сознательно дар включать и каковы его пределы? Я одеваюсь, подпоясываюсь ремнем. Саблю и пистолет не беру. Зачем они мне? Напяливаю фуражку. Проверяю, что кокарда установлена ровно посредине лба и выхожу из палатки. Натыкаюсь на Пахома, который уже тащит ужин в таком же жестяном котелке. «Ваш благородие!» — сияет он. «Извольте откушать. Кира Ромашкина из второй роты готовила. Оно, конечно, не какие-нибудь разносолы да деликатесы, но кушать надо. Каша с мясом. Охотничьи партии с добычей вернулись. Мяса много, на всех хватает. Спасибо, Пахом. Благодарю его я». Поставь в моей палатке. Мне надо одну теорию проверить. Оно, конечно, так, да только теориями сыт не будешь, вздыхает Пахом. Остынет же. Я недолго, уверяю его я, а там дрова кончились. Ох ты, сейчас принесу дровишек. Ох ты ж беда какая. А все этот гусар, вечно он вас с панталыку сбивает, ворчит себе под нос Пахом, проходя в палатку. Проследив его взглядом, я иду по палаточному лагерю. Сегодня он еще более обжитый, чем вчера. Быт налаживается, бодро стучат топоры, где-то что-то строит, по центральной улице неторопливо, и на ходью, следует тройка гусар верхом в форме лейб-гвардейского полка. Что удивительно, нигде не вижу валькирий. У палатки неподалеку, стоит полковник Мещерская и курит свою трубку, сложив руки на груди. Увидев меня, машет рукой, мол, подойди, Уваров. Полковник, говорю я, приблизившись. Уваров, ты куда направился? Спрашивает она. Твой друг гусар на кухне вон, пытается с поварихой подружиться. Я теорию одну проверить, признаюсь я, насчет своего родового дара. Теорию? Ну давай я с тобой пройдусь, что у тебя за теория? Погоди-ка, она вынимает трубку изо рта, передает ее мне, я принимаю ее, не понимая в чем дело. Трубка оказывается неожиданно тяжелой для такого небольшого предмета, легкий дымок идет из чаши. Полковник вкладывает два пальца в рот и оглушительно свистит. Лошадь под проезжающим мимо гусаром встает на дыбы, и ему приходится приложить усилия, чтобы удержаться верхом. Наконец она опускает передние ноги и нервно всхрапывает, косясь на нас своим глазом. «Корнет!» — кричит Мария Сергеевна. «Я с лейтенантом пройдусь. Конвой обеспечите?» «Никак нет, гвардии полковник», — отвечает молодой гусар. «Приказ вас не конвоировать». Велено не препятствовать вашему передвижению ни в лагере, ни за его пределами, потому как вы же слово дали, мерзавцы-гусары, фыркает Мария Сергеевна, складывая руки на груди. Совсем меня не боитесь? Никак нет, гвардии полковник, боимся, козыряет корнет, и улыбка сверкает на его лице. Вы же та самая Мещерская, которая с нашим стариком на дуэли сошлась и в ничью свела. Еще как вас боимся. В тот раз я победила. Хмурится Мария Сергеевна, и он это знает. Как скажете, гвардии полковник, вот только конвою я вам не дам в любом случае. Ступайте куда хотите, только прошу вас, будьте осторожней. Говорят, тут недалеко берлогу медвежью видели. С этими словами корнет легко поднял свою лошадь на дыбы еще раз и, пришпорив ее, рванул с места. Мерзавцы, повторяет ему вслед полковник и забирает у меня из рук свою трубку. Терпеть не могу легкую кавалерию. «Да и они от вас не то, чтобы в восторге», — выдаю я, смотря вслед корнету. «Красиво скачет, кстати, галопом по лагерю, запрещено, но легкая кавалерия так и воспитывается, на запретах. У них, если судить по Леоне фон Келлеру, есть только одна заповедь — не попадаться». «Ну да ладно», — встряхивает головой Мария Сергеевна. «Пошли, Уваров, пределы твоего дара проверять, если ты так уж хочешь. Заодно и на пару твоих вопросов отвечу, и что говорить». Когда сюда СИП прибудут? СИП прибудут, обязательно. Конечно, старик Троицкий нас им не выдаст, но это не значит, что они поговорить с нами не смогут, в присутствии его офицеров, разумеется. Просто теперь прибудут уже матерые, и комиссия имперская тоже прибудет. И, Мария Сергеевна, гвардии полковник, кричат нам сзади, и мы поворачиваемся. По всей той же улице скачет к нам всадник. Сперва я подумал, что это давешний корнет, но нет, этот был в чине портупей юнкера. Гвардии полковник, останавливает лошадь рядом с нами портупей юнкер, его лицо пошло красными пятнами. Генерал Троицкий просит вас в штаб, я ж под арестом, ворчит полковник. Мне в штаб нельзя, там у вас бумаги секретные. Чжурчжине в пяти верстах к югу. Экспедиционный корпус, выпаливает портупей юнкер. Это война. Глава 14. Война, никакая это не война, это так войнушка, пожимает плечами гусар Леоне, откусывая приличную часть от половины буханки, на которую он кусок тушеного мяса сверху положил, эдакий походный бутерброд. Гусар хмурый недоволен, ему не хватает алкоголя в крови, еды в желудке и вообще, что там у легкой кавалерии в голове. Мария Сергеевна уверяет, что у легкой кавалерии мозгов нет, есть только удаль, отвага и прочее слабоумие. Вот этого в голове гусара фон Келлера не хватает, и уж я-то, грешным делом, думал, что кто-кто, а этот бесшабашный удалец будет войне только рад, а он, сидит, мясо с хлебом жует и грустит. Не понимаешь? Глядит он на меня и вздыхает. Вижу, не понимаешь. Вот хрен нам с тобой дадут чжур-чжини погонять. Экспедиционный корпус, это ж не вторжение, это вроде как сходить на территорию другого государства и удаль свою показать. А восточную ся кто окружает? Мы, дочанки с чесанами. Когда наследный принц в силу входит и надо показать, что он в состоянии трон занять после отца, они такие корпуса собирают и кошмарят соседей. И сделать ничего не сделаешь, потому как не война это, на период испытания кровью наследных принцев изгоняют из ся, а вернуться он может только с победой, так сказать, овеянной славой. Погоди, то есть это не вооруженные силы соседнего государства, а частная инициатива какого-то принца, не какого-то, а из рода белого золота. Дзинь Тайцзу или Дзинь Бэй, в общем, благородный род с родовым даром. Как-то что-то с золотом связанное, не помню. В любом случае, это и не вторжение, и не война. Так, выползли на территорию соседнего государства, дошли до ближайшего города и вызов лучшим магам бросили. Не на жизнь, а на смерть, но это ж формальности. Целители потом всех поднимают. Друг другу все приносят извинения и идут кумы спить. Тоже мне война. Императорский турнир по магии то опасней будет, а там целителей на каждого участника штук 5 будет, наверное. Да еще такие симпатичные, туда ж валькириям ходу нет. Там целители из ордена Святой Терезы, девчонки молоденькие, симпатичные, но в отличие от валькирий, никаких заветов непорочности не давали. Говорят, что с ними можно. А чего порученец такой заполошенный был? Перебиваю сладкие мечты гусара. Он-то чего перепугался? Словно и правда война. А звание у него какое было? Портупей юнкер. Поди еще молодой, да зеленый. Ну конечно, товарищи над ним подшутили, чтобы дрожал, дескать, война, война. Полетит твоя головушка на землю широким мечом, да и отрубленная в свое время тоже так над юнцами подшучивали. Гусар ставит буханку на стол, который нам заменяет металлический сундук с сургучными печатями и надписью «Секретно». Не вскрывать. Видал меч? Да-да, здоровенная такая штуковина в рост человека и с 9 кольцами на обухе, чтобы не застрял в теле, таким напугаешь, говорит он и смотрит в свой стакан, где у него осталось немного чая. Вздыхает, задумывается. «Володя, а у тебя выпить не найдется?» — спрашивает он вдруг с придыханием, ставя стакан на место. «Я ж видел, что твой пахом тебе целую шинель всего притаранил. Вот быть не может, что там бутылочки коньяка нету, а то мне валькирия отказывает. Нет, мол, и все. Какая-то зараза половину запасов спирта ночью умыкнула, знать бы кто, я бы в гости напросился. Есть коньяк, признаюсь я. Пахом принес, говорит, к кофе, а не чтобы из горла глыкать. Давай сюда, мне же только полечиться, у меня душа болит», — протягивает руку гусар. «Третьи сутки как трезвый, это ж что за кара небесная? Вот тебе хорошо, за тобой пахом ходит, а вольноопределяющимся денщик не положен, особенно как у тебя, от роду прикрепленный. Заботливый он у тебя, а я, всеми брошенный, забыт. Володенька, только ты у меня и остался, и барышня Вероника. Держи», — роюсь в вещах и протягиваю пузатую бутылку. «Да не выпивай одним махом, оставь немного для кофе, в самом деле, а то». Гусар одним движением сворачивает голову бутылки и прикладывается к ней, его кадык так и ходит вниз-вверх, словно он воду пьет. «О!» — восклицает он, наконец оторвавшись от бутылки, и обводит окружающие посветлевшим взглядом. «А жизнь-то не такая уж и паскудная штука, Володя». Я только хмыкаю в ответ. На самом деле за сегодня я уже успел проанализировать как свои способности, так и возможности, а также варианты действий. Какова цель, какова задача может быть у офицера корпуса дальней разведки, в случае если он попадает в неизвестное ему место? Первая задача понятна – выжить. С этим гвардии лейтенант Уваров и сам неплохо справлялся. Это тебе не враждебная агрессивная среда, тут не только кислород, Вода и органика есть, но и вполне себе выстроенная социальная структура. Какова задача офицера КДР в этом случае? Внедриться в систему, не вызывая подозрения и ведя себя в соответствии с моральным кодексом аборигенов. Внедриться и по возможности продвигаться вверх по пирамидальной иерархической структуре, ожидая контакта со своими. Каким образом я сюда попал и знают ли дома об этом? Думать об этом бесполезно, сведений у меня все равно недостаточно. Все, что я могу, отыгрывать роли гвардии лейтенанта Уварова Владимира Григорьевича и по возможности, расти в чинах и влиянии. Потому что оказывать влияние на социальную конструкцию возможно только если ты ее возглавляешь, ну или можешь управлять теми, кто возглавляет. Отсюда понятно направление движения, вверх по социальной структуре, расширяя степень влияния и собственный статус в рамках системы. А для этого необходимо знать законы социума, что тут приемлемо, а что нет, какие есть табу, а что, наоборот, поощряемо. И еще, идти вверх следует, отыгрывая паттерн поведения реципиента. Иначе и подозрения возникнут у людей его окружающих, дескать, с чего бы такая перемена, а близкие люди у бывшего владельца этого тела, судя по всему, не самые последние люди в государстве, не самые влиятельные, но и не последние, да и вообще, человек может изменить внешность, может сбрить бороду или там шрам на лицо получить, но изменить характер, изменить механизмы принятия решений, не может. С потерей памяти и так много вопросов возникает, хорошо хоть прецедент такой существует у Валькирий, но в дальнейшем рисковать не следует, а следует принимать образ действия и характер реципиента. По редким оговоркам Марии Сергеевны, гусара Леоне, Пахома и Валькирий, было ясно, что гвардии лейтенант Уваров не зря с гусаром лучшими друзьями были, потому что сам Уваров имел репутацию бабника, задира и совершенного отморозка, два сапога пара, так сказать, хулиганил, дрался, господина Малютина периодически поддразнивал, до белого коленя доводил, и не только Малютина. Судя по всему, так что характер у него был как раз для осуществления стратегии Мансера. Это когда отыгрывается роль беззаботного гуляки и азартного игрока. Данная роль позволяет совершать поступки, которые со стороны кажутся безумными, однако преследуют нужные цели. Если отыгрывать роль рационального консерватора, то я буду скован рамками рациональных поступков, а вот играть за бузатера и анархиста очень легко. Если есть такая необходимость, то стратегия Мансера позволяет и голышом в фонтане купаться посреди площади и на спор соседней державе войну объявить. При этом достаточно вести себя примерно в стиле господина фон Келлера, бесшабашно и дерзко, как все кавалергарды. Легкая кавалерия, что вы хотите, наскок, дерзость, отвага и очень короткая жизнь. В так называемой атаке конной лавой, да с пиками, рейтинг смертности достигает 50%. Как тут логичным и рациональным быть? Итого, следует принять паттерн поведения прежнего Уварова, с поправкой на приобретение родового дара. Судя по оговоркам, Уваров и без дара скромным не был, а уж получи он его, и вовсе развернулся бы, обнаглел бы в край. Что еще про поведение гвардии лейтенанта? А еще он был бабник, и не абы какой, а в постель к самой Мещерской как-то сумел пробраться, нахал. Отношения с полковником придется поддерживать. В целом, позиция «бабник» позволит мне негласно влиять на социум через сеть моих доверенных лиц. Если долгие разговоры и собрания мужчин по вечерам могут вызвать подозрение на заговор против власти, то такие же встречи с женщинами будут истолкованы однозначно. Принцип похищенного письма Дойля: если ты хочешь спрятать что-то важное, положи на видное место и не скрывай. Репутация «бабника» мне тут только на пользу. Исходя из всего вышесказанного, пусть моя личность в данный момент представляет собой психологическую матрицу офицера корпуса дальней разведки из параллельной вселенной, человека рационального, уравновешенного и обученного владеть собой в любой ситуации, мне предстоит отыгрывать роль гвардии лейтенанта Уварова, задиры, адреналинового наркомана, бабника и сорвиголовы. Плюсы такой стратегии очевидны: она развязывает мне руки, она открывает мне возможность совершать практически что угодно без лишних вопросов и подозрений. Я могу завтра отправиться добывать золото в тайгу или завоевывать Китай, прыгать со скалы без парашюта и строить египетские пирамиды в Сибири, никто и слова не скажет, только плечами пожмут, а что вы хотели, Уваров этот всегда таким был, а тут у него еще и дар открылся, любой с ума сойдет. Тем более, что дар мой склоняет к некоторому безумству, даже если в рамках исследования пределов и возможностей. Минусы такой стратегии также на виду: это трудности в формировании легиона преданных мне людей, кто же идет за безбашенным идиотом, как завоевать доверие нужных и влиятельных лиц, если у тебя имидж человека, который сегодня делает что-то диаметрально противоположное тому, что он делал вчера. Здесь на пользу пойдет имидж бабника, который собирает себе гарем. Женщины в этом мире также могут быть магами, а в связи с этим, и права у них равные с мужчинами. Пусть среди армейских я женщин не видел, но Валькирия или Мария Сергеевна, кстати, получается, что Мария Сергеевна просто возглавляет гарнизон из Валькирии, а мы с гусаром прикомандированные, и я даже, кажется, знаю почему. Издавна вот так в штрафные части прикомандировывали самых что ни на есть залетчиков, тех, кто глаза начальству мозолило на нас с гусаром без слез не взглянешь, где строевая дисциплина и где мы. Скорее всего Леоне фон Келлер в своем подразделении гвардии лейтенант Уваров в другой, допрыгались и были сосланы в тьму тараканьшей давить, на восточный фронтир, как его тут порой называют. Эх, хорошо пошла, говорит гусар и с чувством легкого сожаления, отставляет бутылку в сторону. Что бы сейчас такого сделать? В картишки перекинемся, или на кухню пойдем? Валькирия из второй роты явно к тебе неровно дышит, авось у нее перехватим чего для поддержания организму. Я вот что подумал, говорю я, а чего у тебя на рукавах шевронов нет? Что за звание у тебя в лейб-гвардии? Да ну тебя, краснеет лицом гусар, снова ты за свое, эй, да я не хотел, я же не знаю. Ты вот не дай бог, Уваров, ты надо мной стебешься сейчас, говорит гусар, я же тебе припомню, я, между прочим, год молчок про твои ночные прогулки к Мещерской, а ты, да погоди ты, я же и правда забыл, точно, он внимательно изучает мой зрачок и заметно расслабляется, ну ладно, коли так, только нету у меня никакого звания, как так, а вот так, старик Троицкий с меня лично шевроны сорвал, были вы, говорит фон Келлер ротмистр, а будете, вольноопределяющимся, а что такое, вольноопределяющийся? Что, он еще раз проверяет мой зрачок на сарказм и снова успокаивается, открывает бутылку и делает большой глоток. Вольноопределяющийся, это брат, такая зараза, что хуже в шее, доверительно сообщает он мне. Вот кого по призыву берут, те рядовые, а если кого из благородного роду, но без звания, того так и называют, вольноопределяющийся. Тьфу, не скалься, Уваров. Тебя тоже в чинах понизили, тоже с ротмистра, хотя и не до рядового. Не помнишь? Пожимаю плечами, не помню. Однако радует, что моя гипотеза оказалась верной, и бравый гусар фон Келлер и гвардии лейтенант Уваров, оба они залетчики и злостные нарушители дисциплины. И дальше надо сей имидж поддерживать, как я уже и решил. А теперь, внимание, вопрос, что бы сделал злостный нарушитель дисциплины, авантюрист до мозга костей, безбашенный залетчик Уваров в этой ситуации? Я огляделся. Вот мы тут в палатке сидим, а Мещерская вместе с генералом, каких-то чжурчжини встречают и даже в войнушку играют. Стал бы гвардии лейтенант в палатке отсиживаться, особенно учитывая его отношения с Мещерской, ой, вряд ли. А что, Леон, может все-таки прогуляемся, да в войнушку поиграем? Предлагаю я то, что на моем месте обязательно предложил бы реципиент. Гусар отрывается от бутылки и смотрит на меня. А я уж думал, что ты так и не предложишь, Володя, проникновенно говорит он. Господи Боже, возвращается к тебе память, а давай, слово с нас взято, что мы не убегать не будем, так мы и не убегаем, мы ж навстречу битве, отечество защитить, Володя, пошли нехристим по сусалам надаем, да так что они дорогу в Сибирь забудут, вона пусть Начанков или Чесанов рот свой поганый разевают, у нас тут прорыв, а они со своим обрядом инициации, точно, киваю я, давай сюда бутылку, а то выжришь все, гусар. Гусар комраду завсегда оставит глоток, обижается фон Келлер. На вот свой коньяк. А ты знаешь, что у чжурчжини рисовая водка есть, на вкус гадость, но в голову дает знатно. А еще я слышал, что с наследным принцем Чжи в поход ушла и волчица Шаци. А она, говорят, красотка, пальчики оближешь. Тебе вообще басурманские девки как? Мне, нравится. У них будто и страсти побольше и нет всего этого, куда вы, сударь, нет, наши девушки, конечно, лучшие, и пахнут по-нашему, но иногда с басурманкой ложе разделить, тоже в охотку, ох ты ж боженьки, хватается он за голову, боженьки мои, Володя, что такое, не понимаю я его паники, случилось что, ты же все забыл, вскакивает с места гусар, все-все, и что, по-прежнему не понимаю его состояния, забыл и забыл, Он же про это уже черте сколько знает, что за экзальтация. Володя, ты же получается девственник у нас ни разу своим колокольчиком в смысле не помнишь, как это? Признавайся, не помнишь же, ты же память потерял. У тебя теперь второй первый раз будет, вот это повезло. Сперва сейчас басурманом по сусалам, а потом, по девкам. Я хочу быть свидетелем твоего второго первого раза. Нет, я просто обязан присутствовать. О, волчица Шацы, точно. Она, говорят, красотка, а в черной косе у нее, скрытые лезвия. Она так головы мужикам отрывает, подпускает их поближе и раз. Но с тобой фокус не пройдет, Володя, ты ее хватай и в сторону тащи, потом сделаешь предложение руки и сердца. Слышал я, что слаба она напередок тем, кто ее в бою одолела, таких немного было. И тех она потом убивала, наш человек, Володя, смертоносная красотка, как раз тебе на пользу, глядишь и вспомнишь чего. Вот что я на это ответить должен, как офицер КДР, сказать, что подобное даже вслух говорить, неприемлемо. Что есть такое слово, как достоинство человека, и что женщина, которая сражается наравне с мужчинами, заслуживает уважения уже поэтому. Или что мы сейчас на серьезное дело идем и ерничанье, и подростковый треп на тему «а я бы ее трахнул», это также неприемлемо. Или что намекать на сексуальное насилие в отношении поверженного врага, как минимум тянет на уголовное преступление, конечно. Улыбаюсь я, говоришь, она красотка, следует нанести барышне визит и наказать за пересечение границы в неустановленном месте. Отшлепать, например. Ну, шлепать ее не надо. Видел я, как ты твари шлепаешь, замечает гусар, вставая и надевая портупею с саблей. Ты лучше приласкай, ах ты черт, ты же и это забыл. Да ой, пока будет туда бежать, я тебе все расскажу, Володя. У тебя будет самый лучший инструктор по амурному ремеслу по эту сторону Урала. Я тебе даже покажу. Не, спасибо, отказываюсь от высокой чести я. Я уж лучше как-нибудь сам. Пусть меня лучше волчица Шацы научит. Она, говорят, красотка. Глава 15. За все эти годы государство Восточная Ся так и не стало ее домом. Она так и не привыкла к манере чжуров сморкаться прямо в кулак, плевать сразу под ноги и оправлять нужды прямо, где приспичило, раз и сидит чжур на корточках, гадит и улыбается, немало не стесняясь. А еще вонючий кумыс, вонючая вода из кожаных бурдюков, вонючие лошади и, конечно же, вонючие чжуры. Она терпеть не могла ездить верхом, не любила лошадей, и злобные твари отвечали ей взаимностью. Летом земли Восточной Ся наполнялись неимоверным количеством гнуса, и благостные вечера были отравлены горьким дымом тлеющего кизика, хоть как-то спасающего от комаров и мошек. Зимой, если ты вышел за порог дома или юрты без надлежащей одежды, то суровые северные холода очень быстро вытягивали из тела тепло и жизнь. Но климат и запахи – это полбеды. В конце концов и к тому, и к другому можно привыкнуть. А вот привыкнуть к высокомерному отношению золотого рода к ханьцам она так и не смогла. Конечно, она не принадлежит к благородным родам Восточного Ся, не имеет в предках чжур-чжини на 10 поколений в прошлое, но род чжая тоже не на помойке нашли. Ее дед, генерал Белый Тигр Чжая, стоял плечом к плечу с основателями Золотой Династии, братьями Дадзянь и Байдзянь, участвовал в осаде Симы, был пожалован поместьем и почетным званием, а также боевым молотом две сестры. Но в глазах чжуров она все равно чужая, и если бы у отца не были бы неприятности с ханьским императором, она бы сейчас сидела в персиковом саду Лаина и играла на свирели, или вышивала на шелке. Чем вообще благородные девицы занимаются? Персики бы ела, сладкие, сочные, такие, что только откусишь, а уже по подбородку сладкий сок течет и капает, и надо изловчиться, чтобы нарядное платье не запачкать, а по выложенной мрамором тропинке в саду, идет к тебе красавчик Лочень, в своем неизменном благородном красном шелковом шине, с фениксом на спине и с белым веером в руке, на лице его играет полуулыбка, он склоняется в поклоне и вступает в изящный диалог-дуэль, на грани дозволенного, фехтуя словами и намеками, взмывая своими мыслями вверх и изящно обрушиваясь вниз, а потом они пьют дорогое вино и шутят и смеются. «Шацидадзе! Шацидадзе!» — кричит ей всадник справа, и она поворачивает свое обветренное за два дня скачки лицо. От мысли, что ее кожа на щеках сейчас как спелая вишня, багровая, огрубевшая, она только зубы стискивает. «Останавливаемся!» — машет ей рукой маленький Лю, один из нухаров наследного принца. «Остановиться надо!» Принцу надо, нам надо, о, ну конечно, моргает она и оглядывается, что сейчас будет, Она уже знает и направляет своего коня подальше от основной колонны. Экспедиционный корпус принца Чжи остановится облегчиться. Она не ханжа, но какое-то понятие о приличиях у нее есть. Эти ванбаданы понятия об этом не имеют, привычные к степному образу жизни. Цивилизация для чжуров – слово непонятное. О чем говорить, если даже золотой город, резиденция вановосточного ся, это не город как таковой, а кочевье. Если золотая юрта установлена на платформе с 16 колесами и единственное отличие от других юрт тут в том, что все обычные юрты разбираются и перевозятся с места на место, а дворец вановосточного ся переезжает полностью, пока сам золотой ван или ван дзинь чай там пьет или с наложницей развлекается. Шацидадзе, Шацидадзе, кричит ей маленький Лю. Принц Чжи вас зовет, не уезжайте. Сразу не мог сказать, ворчит она, останавливая коня и разворачивая его. Ван Баден, извините, старшая сестра, моргает выпученными глазами маленький Лю. Принц, ай, отвали. Она скачет ближе к голове колонны, где полукругом стоят воины. В центре, сам принц Чжи, фактически уже наследный принц. Остались формальности соблюсти, например, закалить принца в бою. Государство Восточное Ся возникло на основе кочевого народа чжурчжини, удыгейцев и тунгусов, и каждый мужчина и каждая женщина в нем умеет скакать на коне, умеет стрелять из лука и отличать ложь от правды. Кочевое наследие предков требует, чтобы по вступлению мальчика в возраст мужчины он умел сражаться, был воином. Чжурчжини не сеют и не пашут, благородные роды гордятся тем, что их жизнь на острие стрелы. Вот потому и наследным принцем Чжи станет только тогда, когда люди подтвердят, что он прошел испытание боем, когда он победит врага в схватке. А пока он просто принц Чжи и не более. Что же делает она, волчица Шаоци, в корпусе нухаров принца Чжи? Все очень просто, следит, чтобы тот не помер, пока свои подвиги исполняет. Потому как волчица Шаоци, одна из капитанов черных всадников золотого рода, одна из лучших, но это не значит, что ей нравится трястись в седле или мерзнуть в степи. Ей нравятся персиковые сады Лейна, читать книги из императорской библиотеки, гулять теплыми летними вечерами по мраморной набережной и обмениваться многозначительными улыбками с красавчиком Лоченем, нравится фехтовать и играть на свирели, нравится запускать в небо шелковые фонари в дни фестиваля и есть сладкие пирожки с бобами. Нет, положительно, как только ее служба в черных всадниках золотого рода будет закончена, она вернется в Хань. И плевать, что отец скажет, она уже не маленькая. Старшая сестра, Шацидадзе, окликают ее. Она спешивается и идет вперед, туда, где уже расчищен снег и установлен стол. За столом сидит принц Чжи. Перед ним уже выложены яства, вяленое мясо, сладкие сливочные пенки, ягоды. Неподалеку устанавливается юрта, разжигается огонь. Сам Чжи сидит, широко расставив ноги и уперевшись рукой в коленку, изо рта у него вырывается пар, хороши видимый в холодном воздухе. Справа от него стоит Лю Цин, старший брат маленького Лю, один из самых близких нухаров принца. Он одет в кожаный доспех с металлическими вставками, отороченный мехом, держит руку на рукояти сабли. Родовой дар рода Лю – это каменные копья, вернее, управление каменными копьями, поэтому сабля ему нужна только как необходимый атрибут воина и не более. Она ни разу не видела, чтобы кто-то из рода Лю обнажал саблю. Взмах рукой, и противник пронзен десятком копий из камня. Зачем ему сабля, в самом деле? Слева от принца стоят близняшки из рода Цин, Лана и Лина, обе в меховых шубках и с удивительно белыми лицами, словно бы это не они уже третий день трясутся на лошадях, подставив кожу лица ветру и морозу. Род Цин давно уже скатывается в забытье, у них и родовые земли вместе с поместьем заложены, и только близняшки являются последней надеждой рода. Они талантливые маги и в ближнем бою ловко управляются маленькими секирками север-юг и запад-восток, усиливая себя и ускоряя свои движения. В дальнем мечут иглы заколки из своих причесок с силой и точностью, не уступающий выстрелу из лука. Но надежда рода Цин основана не только на силе близняшек как магов и воинов, нет, близняшки смогли втереться в доверие к принцу Чжи, став его нухарами и, конечно же, разделив с ним ложе. Злые языки говорят, что близняшки из рода Цин в постели работают так же парно и синхронно, как и их знаменитые секиры север-юг и запад-восток, одна с одной стороны, а вторая с другой. А еще близняшки из рода Цин не переваривали присутствие волчицы Шаоци, считая, что она привлекает собой уж слишком много внимания. Да, Принц порой заглядывался на нее маслянистым взглядом, но ее вообще не привлекали мужчины из Чжурчжини с их нарочитой небрежностью в жестах, манерой ходить, широко расставляя ноги, громко хохотать по поводу и без. Ей нравятся мужчины из Хань, высокие, утонченные, с белой кожей, умощенной благовониями и эфирными маслами, благородные и умеющие понимать намеки, образованные и культурные. И в постели последние намного превосходили мужчин Чжуров. «Ша Цимэй, иди сюда», – замечает ее принц Чжи, обращаясь к ней как к младшей сестре. «У меня есть задумка». «Слушаю, старший брат Чжи». Обращение ДГ, то есть старший брат, не является панибратским, потому что прямо сейчас, во время испытания, они все – братья и сестры. Это по возвращении принц Чжи станет наконец наследным принцем, и о таком обращении придется забыть, но пока она может обратиться к нему Чжи ДГ. «Слушайте сюда, мои братья и сестры», – обращается к ним принц Чжи. «Я не собираюсь участвовать в фарсе, пусть принц даст пощечину круглоглазым варварам в голодной стране, нет». В былые времена, когда народ Чжурчжини садился на коней и выходил в степь, все замирали в страхе. В былые времена испытание не было пустой формальностью, не было игрой по договоренности. «Я собираюсь вернуть эти времена». Он делает паузу и оглядывает своих нухаров. Все молчат. Молчит Лю Цин из рода Лю, повелитель каменных копий. Молчат близняшки Лина и Лана из рода Цин, мастера парных секир. Молчит старый генерал Пак, выходец из Чосон, обладатель впечатляющей седой бороды и меча Дадао в рост человека. Молчит повелитель обезьян Сун с его посохом и высокой прической. Молчат нухары принца из Золотого дворца. Та, что из рода Чжао, ныне зовущаяся волчицей Шаци, тоже молчит. Где-то в самой глубине души она согласна с тем, что испытание принцев на самом деле фарс. Так, мальчика погонять по степи, встретиться с передовым разъездом патрулей голодной страны, дать им по башке и уехать. Вроде как победа, конечно, если не учитывать, что экспедиционный корпус составляет почти 1000 всадников и сотню хорошо обученных магов. Фарс чистой воды. С тем же успехом можно было в Золотой город приволочь пленных рабов и попросить принца головы им отсечь. Никакой опасности для наследника. И да, раньше, когда принцы-наследники выезжали в степь для испытания, они захватывали соседние государства, жгли города и возвращались назад, овеянные настоящей славой, уводя с собой 1000 рабов и сотни вазов с награбленным. Славные были времена. Сейчас же испытание превратилось в некую формальность. «Я, мы с сестрой поддержим любое решение Чжидага», — наконец откликается одна из близняшек. Все остальные тут же поддерживают близняшек и согласно гудят, мол, давно бы уже пора, и что старший брат Чжи сказал, так сказал, прямо в душу заглянул, так и надо круглоглазым. Принц усмехается. «Разведка докладывает, что впереди к западу произошло открытие адовых врат», — говорит он. «Все войска голодной страны в этом регионе сейчас стягиваются сюда. Узнав о нашем присутствии, к нам навстречу наверняка выйдет генерал, ответственный за эту провинцию, с тем, чтобы обсудить условия поединка, необходимого для испытания. Они будут думать, что все как всегда, поединок один на один с их магом. Но мы не будем вести с ними переговоры, а нападем, захватим генерала или убьем его. Убьем весь его штаб, а потом разгромим и войска. В двухдневных переходах отсюда большой город страны голода, и мы сделаем все, как делали наши предки. Захватим его и разграбим. Во славу золотого рода! Во славу золотого рода!» — выкрикивают нухары из свиты и потрясают оружием. Крики, шум, она оглядывается по сторонам. Взрыв энтузиазма. «Чжидага, старший брат!» — обращается она к принцу, когда крики наконец смолкают. «Что тебе, волчица Шаци?» «Младшая сестра Шаци!» — откликается принц. «Ты хочешь мне что-то сказать? При всем уважении к золотому роду и к вам лично, старший брат Чжи, мы могли бы просто провести один поединок с любым магом, что предложат русские, как это всегда и было, а потом вернуться в Золотой город, уже наследным принцем. Я подтвержу перед Ваном Востоянойся, что принц Чжи прошел испытание и пролил свою первую кровь на поле боя», — склоняет голову она. Она знает, что если экспедиционный корпус решит воевать по-настоящему, то войска страны голода не выдержат, что их слишком мало, чтобы противостоять мощи родовых магов и воинов принца. Но жизнь — это не две главы из романа, жизнь — это долго. И, да, тактически Чжи одержит победу, но стратегически. Ван страны голода, или как его зовут сами русские, царь, не прощает обиды и вышлет войска в Восточную Ся. Вот это и будет настоящая война, которая вполне может закончиться и падением Золотого Рода. Чжуры не понимают этого, но империя Ся – это колосс на глиняных ногах. Войска Белого Царя намного лучше подготовлены, у них есть винтовки, которые дальше и точнее бьют, а магам нужно быть рядом. Хороший маг начинает работать с сотни метров, может ближе. Винтовка бьет на 1000 шагов. И да, хорошему магу попадание из винтовки это тьфу и растереть, но у русских есть их маги, которые зачаровывают пули перед выстрелом валькирии. И их много. Попадание зачарованной пули это намного опасней. Да с ними есть старый евнух из рода Сяха, у которой может растянуть баллистический щит над войсками, но ведь если речь пойдет о тысячах выстрелов, если в дело подключится артиллерия, если вступит маги страны голода стратегически, это будет проигрыш. Даже если восточный Ся удастся отбиться от войск Белого Царя страны голода, все равно проигрыш. Их войска разобьют, сотни тысяч умрут ради чего, чтобы принц Чжи похвастался перед своими девками в золотом городе, какой он молодец. Есть возможность провести испытание без лишней крови, надо воспользоваться ею. Ну надо же, сужает глаза принц Чжи и откидывается назад. Вы слышали это? Волчица Шаци, та самая, что в одиночку уничтожила отряд из Чосен, которую прозвали волчицей за то, что она никогда не прощала своих врагов и всегда находила возможность отомстить, она предлагает мне сдаться. Я не. А почему? Может быть потому, что она, как наблюдатель от моего отца, вана Золотого Рода, не заинтересована в моей славе. Все, что ей надо, подтвердить, что испытание пройдено. С тем же успехом мы можем повернуть назад прямо сейчас, даже не увидев ни одного врага. Шаци давно стала чиновником, а не воином, и она подпишет манифест испытания в любом случае. Выплевывает слова принца, и она подбирается, проверяя, на месте ли рукоять ее боевого молота. У волчицы давно выпали зубы, усмехается принц, глядя на ее движение. Она стала такой же, как все они, коррумпированное старичье. Вам не важна слава, не важна победа, не важно государство и народ, вам лишь бы на своем теплом месте сидеть. Генерал Шаци, мастер парного боевого молота две сестры. И что, советует мне прижать хвост между ног и удовлетвориться каким-то один магом из страны голода, которого все равно потом поднимут целители, это насмешка надо мной. В самом деле, старшая сестра Шаци, ты бы выбирала слова в своей речи, вставляет слово близняшка Лана. Да все знают, что волчица не наша, она же из ханьцев, гудит старшая из рода Лю. Ей на шелках лежать да виноградное вино пить. В счастье доброй схватки ханьцам неведомо. Чего ее слушать? Она нам не начальник. У нас есть предводитель, старший брат Чжи, выкрикивает кто-то из воинов. Прошу прощения, склоняет голову она, чувствуя, как что-то стискивает ей грудь. Я неправильно выбрала слова, Чжидага. Конечно же я была не права. Такой доблестный человек, как вы, никогда не согласится на меньшее, чем победа. Только победа. Победа и слава. Смотри-ка, даже до волков доходят слова истины, ухмыляется принц Чжи. Правда, поздновато. Боюсь, не могу доверять человеку с таким замедленным восприятием. Наверное, стоит подобрать тебе место в обозе, старая волчица Шаци. Как скажете, старший брат, кланяется она, стискивая кулак так, что ноги впиваются в плоть. Она не старая, ей всего 32. Глава 16. И раз, и два, и три. На счет три она упирается ногами в землю и вскидывает руки, синхронно с другими девчатами из ее отделения. Она чувствует, как мерзлая земля поддается магии, трескается и расползается в стороны, как вырывается из трещин горячий воздух, превращаясь в пар на морозе. И еще раз, кричит она, приготовились. И раз, и два, и три. Снова руки взлетают вверх, снова магия струится по жилам внутри, снова руки Аида становятся продолжением тела, снова трескается земля, и она делает шаг назад, чтобы не упасть в возникший ров. Оглядывает работу критическим взглядом. Ров по периметру прорыва должен достигать 3 метров в глубину как минимум, с отверстыми стенами, а вся земля, вынутая из рва, убрана в высокую каменную стену, дабы никакой глупец с этой стороны не перелез просто так. Глядя на получившийся у них ров со стеной, она удовлетворительно кивает. «Хорошо, здесь закончили», — кричит она своим девчатам. «Идем дальше. По-моему, ты перестраховываешься», — качает головой Лида Рублева, как и все валькирии, золотоволосая и синеглазая. «Слишком глубокий ров. Так мы и за 2 дня не справимся». «Ров как положено», — отвечает она. 3 метра в глубину. Стена, 2 метра в высоту, уплотненная до камня. Когда прибудет императорская комиссия и с ними закрывающий, Им нужно будет от чего-то отталкиваться. Чем лучше мы отработаем, тем быстрее у них получится прорыв закрыть. Вот прямо сильно я сомневаюсь, что закрывающий в такую глухомань припрется. Рублева пристраивается рядом с ней и поправляет винтовку на плече. Когда они за Уралом вообще прорывы закрывали, им работы там хватает, возле столицы, да ближе к западной границе. И с этой стороны тоже вряд ли кто полезет городку нашему хана, конечно же построит новый. Но идиотов с нашей стороны в прорыв лезть еще найти надо. Вот, по-моему, мы ерундой занимаемся. Ты, Лида, не понимаешь, отвечает ей Цветкова, выравнивая шаг, повышает голос. 300 метров западнее, интервал, 30 метров, парами, первая пара, остаетесь, так точно, пара валькирии остается на месте, это Алла и Тамарова, они стоят, постукивая сапожками друг о друга, все же морозно сегодня, пар изо рта так и идет, отделение проходит мимо, вот смотри, а если даже закрывать прорыв не будут, а скажем запечатать нужно будет, тут наш ров со стеной основой для печати станет. Ой, да нужна запечатывающим наша стена, отвечает Рублева. Они и сами с усами. Бросит полевой купол сверху и все дела. Нет, ты не подумай, я все понимаю. Если бы тут речка протекала, то надо было в сторону воду отводить. Для этого мы в самый раз. Саперные и мелиорационные работы, чтобы отравленная вода из зоны прорыва не текла. Но сейчас достаточно стенки в метр высотой было бы просто прошлись бы по краю. Пустой разговор, отвечает Цветкова. Сказали сделать как надо, мы сделаем как положено по уложению. Правила не просто так написаны, Лида, это ты вечно в сторону хочешь свернуть. Да я так, поворчать, отвечает Рублева. Жалко, что с нами Троицкого нет, он же маг земли, ему с рвом и стеной возиться, раз плюнуть. А нас, по отделению на 5 верст, и то закончим только через день, чтобы лейб-гвардия земляными работами занималась, вздыхает она. Ты чего, Лида, они ж белая кость, у них скорее руки отвалятся. Видела, как они на нас смотрят. Мужланы, отвечает Рублева, им просто завидно. У них в подразделении девушек нету, вот и зыркают. Даром что лейб-гвардия, все одно мужикам подавай. Все равно с тварями магическими они ничего поделать не смогут. Разве что маги благородных родов. Троицкий тот же или Батурин с Вишневским, а остальные так на лошадках покататься. Да пиками помахать. Слушай, а скажи, что у тебя с Уваровым? Вы прямо так сблизились, Лида. Что, Лида? Я уже ХМ 3 года как Лида. Ты давай, говори, а то всем же любопытно. Говорит Рублева, и валькирия Маргарита Цветкова, командир отделения, останавливается, окидывает взглядом свое отделение, 7 человек, которые идут за ними. Все 7 смотрят на нее выжидающе. Кажется, что даже парочка, оставленная 30 метров назад, внимательно прислушивается оттуда. Еще 2 остаются тут. Руминова, твоя пара. Интервал, 30. Командует она. Пошли дальше. Так точно. Пара Руминова, Воскалева остается на месте, остальные продолжают движение по периметру прорыва. Сейчас они распределятся с интервалом в 50 метров и снова поднимут стену, отрывая ров, и еще 300 метров периметра будет отгорожено от внешнего мира. Тяжелая, неблагодарная и грязная работа. Уже сейчас она чувствует усталость, но опускать руки нельзя, никто не сделает эту работу за них. Чем раньше они закончат, тем меньше шансов, что случайная тварь все же выскочит за пределы периметра. Обычно такого не происходило, но это не значит, что так будет всегда. Цветкова, говорит ей в спину подруга, не думай, что можешь уходить от вопросов вечно. Я же вижу, что Уваров тебе глазки строит. Валькирии, суть девы непорочные и страстям житейским не подвержены, цитирует уложение святой Елены она, а у тебя голова черти чем забита. Лучше на работе сосредоточься. Слышали мы про непорочность? Прищуривается Лида. Все слышали. Ой, вот допрыгаешься, Рублева. Наряд вне очереди схлопочешь сейчас, закатывает глаза она, у нас еще 3 версты периметра впереди, лучше силы прибереги, фантомные боли, вот как это называли целители, разводя руками в стороны, бессильная помощь. Полковник Мещерская несколько раз сжала пальцы в кулак, разминая руку, правая рука болела обычной, тянущей, надоедливой болью, так, словно бы из нее тянули жилы, наматывая их на колодезный ворот. С той самой ночи у нее всегда болит рука. Иногда бывают дни получше, и она почти не чувствует боли, а иногда она не может заснуть, прижимая руку к себе и сворачиваясь в клубок под одеялом. И сейчас, трясясь в седле рядом с генералом Троицким, она усилием воли опустила руку вниз, стараясь не подавать вида. «Мария Сергеевна, прошу прощения, что вас с собой взял, но у нас магов не так уж и много, а вы с вашим даром незаменимы в том случае, если что-то пойдет не так», — поворачивает голову к ней генерал. Она кивает. «Ну что вы, Константин Георгиевич», — отвечает она, растягивая губы в улыбке, старательно делая вид, что с ней все в порядке. «Какие права пустяки? Сидеть в лагере под домашним арестом скучно, хоть развеюсь немного». «Вот и ладно», — говорит генерал и подъезжает чуть ближе. «Чертовы Чжурчжи не совсем распоясались. Экспедиционный корпус принца Чжи, да еще и волчица Шаацы с ними, та самая безумная девица с здоровенными молотами на цепи. Говорят, лет 5 назад она в одиночку разгромила отряд 5000-й отряд Чосана. Врут, конечно, это же Чжурчжини, они слова правды не скажут, хитрецы. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Она одна из хромаритан, черных всадников золотого рода. Генерал, слышала я о ней», — кивает Мещерская. «Она и вправду слышала о волчице Шаацы. Как тут не слышать, границы рядом, чанки и чжуры постоянно туда-сюда шляются, торговые караваны беспрерывно идут, а сплетни и новости, передаваемые со сплетнями, самый ходовой товар по обе стороны границы. Соответственно, и на той стороне чанки и хани чжурчжини из восточной Ся знают про Мещерску, называя ее тигрицей голодной страны, вспоминая события 5-летней давности. А на эту сторону торговцы чжуров и чанков, проходящих через Великую Стену, рассказывали и про золотого феникса Бейли, и про волчицу Шаац, и про 9 отшельников Востока, и про киноварные таблетки вечной молодости. Много чего тащили караваны с собой. А волчица, генерал черных всадников, маг типа оружейник по имперской классификации, ранга, если приблизительно, выше 6-го. Но ранги и типы давали лишь приблизительное понятие о силе мага. Иной раз и низкоранговый маг мог такие коленца выкинуть, да не умеет. Например, в массовые заклинания и качество боевых заклинаний у него не выше 3-го ранга, но зато умеет применять весь свой арсенал в бою, владеет собой, и у него не трясутся руки при касте. Боевой опыт важен. Личное мастерство, невзирая на ранг и тип, еще важнее. Волчица Шаацы, в свою очередь, ветеран многих войн, опытный маг и воительница, гений рода, одна из лучших во всей Восточной Ся. И, конечно же, настораживало то, что Ван Золотого Рода отправил в качестве присматривающей за испытанием принца Чжи именно ее. Хотя у чжуров, в отличие от ханьцев, быть воином означало почет и уважение. Так что чем выше должностью, тем круче воин, в отличие от принципа Уэйфхань. Как говорят сами ханьцы, хороший человек в армию не пойдет. Вот и армия у них, пальцем ткни, развалится. «Интересная особа», — задумчиво говорит генерал. «Хорошо, что увижу ее лично. Волчица, а вы знаете, Мария Сергеевна, что вас чжуры называют тигрицей фронтира, тигрицей голодной страны», — поправляет его Мещерская. «Идиотская кличка, как по мне. А, не скажите, полковник, выше тигров хань только дракон. Тем самым они признают, что вы сильнее, чем эта волчица. Слово имеет значение, имя имеет значение, а ваше имя — это не просто имя, это титул. Битва тигрицы с волчицей, кто выйдет из нее победительницей?» — прищуривается генерал, и Мещерская вздыхает. «Боже мой», — думает она, — «генералу под 40 лет, а он все еще ведет себя как мальчишка. Вот что служба в легкой кавалерии с людьми делает. Можно вывести его из гусар, но вывести гусара из него уже не получится». Вот и что ответить на это. Она точно знает, что сделал бы на ее месте любой из сорвиголов Троицкого. Выпрямился и рявкнул бы: «А вот сейчас и проверим». И, конечно, едва увидев чжуров, бросился бы на волчицу Шаацы, чтобы подраться. Она драться не собиралась, у нее еще откат не закончился. Если она тут умрет, никакой целитель не поднимет. Кроме того, правая рука болит, просто с ума сводит. Еще и Уваров этот с фон Келлером, вечные два источника неприятностей. Вот если они это все переживут, не вылезут из нарядов по гарнизону. Уж больно много у этих двух свободного времени, раз они позволяют себе такие номера откалывать. Чертов Уваров, уж больно он ей Алешу напоминал. И был в нем какой-то надрыв, наверное, потому она и увидела его совсем другими глазами в тот далекий вечер, когда он вломился к ней через окно, весь мокрый, перепачканный в чем-то черном и с букетом цветов, который он нарвал у дома офицеров, всю клумбу изгадил. Так он ей Алешу напомнил, что сердце дрогнуло. И надо же такому случиться, что родовой дар ему из головы всю память вышиб. Вот как теперь с ним говорить, как объяснить, что между ними было. И надо ли? Нет, надо, все знают, стыдобища какая. Надо с ним поговорить, про Лешу рассказать, про Денисева рассказать, почему ему надо от меня подальше держаться. Большую силу набрали Денисевы, а глава их рода еще как-то ублюдка Германа сдерживает, но ему уж немного осталось. Она выполняет часть сделки, убралась из столицы, с глаз долой, на восточный фронтир, куда уж дальше, доживает свои дни, не лезет в политику. Но теперь, когда у Володи родовой дар открылся, если Денисевы узнают, что они дружны, они же в покое Володю не оставят. Нет, надо с ним поговорить, чтобы в стороне держался. Сип что же, она возьмет вину на себя, скажет, что Уваров память потерял, а она ему приказала всех, кто на нее нападет, уничтожать. И все, если повезет, и Денисева не узнают, не вмешаются, то можно каторгой отделаться. И конечно с погонами придется распрощаться. Но она уже слишком давно жила на восточном фронтире и знала, что ничто не вечно. Она вкушала лотос вечности, наученная даосами, которые переходили границу в поисках ингредиентов для киноварной таблетки. Она знала, что жизнь – это только миг и только иллюзия. Только почему же так больно в груди? Или это все-таки правая рука ей не дает покоя? Но до этого вряд ли дойдет, вздыхает генерал. Как бы мне не хотелось посмотреть на эту легендарную битву. Все-таки волчица Шаоци тут, как и мы с вами, проследить, чтобы все прошло гладко, а принц Чжи получил свой поединок. Нам только пограничного конфликта тут не хватало. Гусары, поднимается на стременах он. Оставайтесь здесь. Дальше поедем мы с полковником Мещерской, да, штабс-рот мистер Батурин, вы тоже с нами. На всякий случай, не стоит дразнить гусей. Проявим дипломатичность все равно потом с чжурами кумыс их вонючий пить. Надеюсь, хоть волчица эта приятная дама окажется. Го Ван Лау, окликает его прискакавший всадник. Там впереди вооруженный отряд, легкая кавалерия. Какой-то генерал и тигрица белого вана с ними. Отлично, наклоняет голову он. Принц Чжи знает? Да. Они скачут к нам наперерез. Кивает всадник и тут же дает плетей своему коню и уносится вдаль, вздымая вверх снег из-под копыт. На секунду Го Ван Лау застывает на месте, любуясь тем, как сильное животное преодолевает пространство, как перекатываются могучие мышцы под гладкой, атласной кожей. Мчатся кони, быстрые, как ветер, мы несемся сотни храбрецов, с родиной прощаясь, в лунном свете, чтоб сразить небесных гордецов, произносит он слова стихотворения Либо, глядя вслед всаднику. Все идет так, как надо. Схватка неминуема. Схватка, которая перерастет в бой. Бой, который вырастет в войну. Война между страной голода и восточной Ся, которая так нужна Хань. Потому что еще варвары страны Цинь говорили, «Дивиди ет импера, разделяй и властвуй». А Сунь Цзы говорил, что наилучшая военная политика – это сперва атаковать стратегии, затем атаковать союзы, затем атаковать солдат, а худшее – нападать на защищенные города.